чем ты кормишь зародыши событий. Теперь мы подходим к следующему моменту. Почему иногда плохие события идут одно за другим, как черная полоса? Смотрите. Есть почва — это наше сознание, наш ум. Есть семя, которое мы сажаем. Есть момент ухода. Поливаем мы это семя или нет? Ухаживаем за ним или нет? Пропалываем или не пропалываем? А есть еще четвертый компонент. Это внешняя среда. Температура, влажность. Вы же знаете, что если будут заморозки, то семя не взойдет, а при хорошей погоде оно взойдет раньше срока. Смотрите, ваше событие, негативный зародыш, попало в ваше сознание. Если вы за ним сильно не ухаживаете, оно вроде бы не развивается. Но если среда благоприятная, то оно прорастет, даже если ему не хватает витаминов. Дорогие, будьте внимательны. Чем ниже ваши вибрации, тем более благоприятная среда для прорастания негативных событий. И наоборот, если у вас вибрации высокие, это благоприятная среда для того, чтобы выросли добрые, хорошие события. В течение дня у нас могут быть разные вибрации — плохие, хорошие, нейтральные. Но если взять среднее арифметическое, если большую часть времени ты проводишь в хороших, высоких вибрациях, находишься в состоянии радости, наслаждения, позитива, веры, надежды, юмора, то это приводит к тому, что добрые, благоприятные события растут в 10 раз быстрее. И наоборот, если у тебя есть, а у нас всех есть, семена плохих событий, и если при этом ты живешь на низких вибрациях, в недовольстве, страхе, депрессии, беспокойстве, агрессии, саможалости, в претензиях и непрощении, то ты создаешь очень благоприятную погоду для негативных семян. Эти негативные семена растут, и события проявляются. Ты утром встал в плохом настроении, поругался с женой или мужем, накричал на детей, пнул собаку, потом коленку ударил, сел в машину, машину поцарапал, пришел на работе неприятности. Твои вибрации сели, возникла благоприятная атмосфера, благоприятная погода, среда, чтобы негативные события, которые ты насадил в прошлом месяце, в прошлом году, 10 лет назад, когда угодно, проросли. Они ждали этого момента. Это для них благоприятная среда. Ты когда-то давно о них думал, и эти семена могли бы не прорасти, если бы ты не создал для них благоприятную среду. Поймите, друзья, все зародыши хотят жить, все зародыши хотят материализоваться. Но они ждут благоприятных условий, чтобы прорасти в вашей жизни. Они ждут этого момента, чтобы проявиться. И если вы даете им эту возможность, они лезут из всех щелей. Знаете, как это происходит? Например, есть много негативных семян. Они сидят в почве. И вдруг благоприятная среда и одно негативное событие родилось. Оно смотрит, как разведчик. Погода хорошая, благоприятная. Выходим. И они начинают лезть одно за другим. Каждое первое негативное событие тянет за собой последующие. Смотрите, вот зародыш негативного события. Например, у вас была такая мысль. Вот это недомогание в моем теле — это точно серьезная болезнь. Это не просто колено у меня ноет, это артрит хронический, который не лечится. Я стану инвалидом. Потом раз — и перестали об этом думать. Однако эта мыслеформа у вас осталась. Этот зародыш остался. Он там сидит в земле. И вдруг ваши вибрации сильно просели. Вы начали предъявлять претензии, стали агрессивными, раздраженными, злыми. Возникла благоприятная среда, и семя проросло. Тебя бы никогда не уволили с работы, если бы твои вибрации не снизились. Ты бы не потерял свои деньги, если бы не жил в низких вибрациях. Друзья, мы недооцениваем силу негативных вибраций. Мы недооцениваем то, как на нас влияет плохое настроение. Мы часто рассуждаем так: «Да какая разница? Я такой, как я есть. Да, у меня плохое настроение». Но это не просто плохое настроение. Ты кормишь зародыши негативных событий. Твое плохое настроение — это удобрение, благоприятная среда для всего негатива, который ты насеял за всю свою жизнь. Ты кормишь зародыши событий. Ты кормишь зародыши нищеты, болезней, неприятностей в твоей семье. Вы поймите, драгоценные, вот эти семена, добрые и злые, могут годами лежать в нашем сознании. и вы можете развоплотиться и уйти на другой план, и они так и не взойдут. Но стоит для них создать благоприятную среду, сразу происходит череда негативных событий.